Мятежное начало. Проходит всего пара месяцев, и маленькая комнатушка в Кесмесе начинает казаться Ван Гогу слишком тесной. Его мятежная душа жаждет погружения в творческую атмосферу. Винсент перебирается в Брюссель, где рассчитывает найти братьев по духу. Это крупный центр, большой город, но в то же время не такой огромный и хаотичный, как Париж, где легко потеряться. Он поселился неподалеку от Южного вокзала на бульвар Дюмиди, 71. «Моя комната очень маленькая, в ней мало света, и мне даже не разрешили повесить на стенах мои рисунки и эстампы». Комната действительно была крошечной, откуда слышен шум проходящих поездов. Но, по крайней мере, Ван Гога радовала близость музеев, галерей и, в особенности, возможность контакта с художниками. Винсент посещает музей изящных искусств, хорошо знакомый ему с того времени, когда он работал здесь стажером в магазине живописи. Войти в великолепное здание в качестве художника было поистине сильным впечатлением. Массивные колонны на входе поддерживают статуи, символизирующие четыре вида искусства. Через огромные окна, украшенные тимпанами в античном стиле, свет попадает в залы, где и по сей день выставлены картины, которые, на взгляд непрофессионала, кажутся абсолютно одинаковыми. Пейзажи, дамы, мифологические сцены, элегантные и бездушные, которые во мне лично не вызывают никаких чувств. Винсент совершенно по-другому воспринимает это место. Его особенно поразила ежегодная выставка акварели, с которой он сам вскоре начнет экспериментировать. Дядя окружает себя красивыми образами, но предпочтение дает картинам большого формата. Он находится в постоянном поиске сильных эмоций и собственного стиля, который поможет ему выйти на рынок искусства. Он сгорает от нетерпения. Тео знакомит брата с молодым голландским художником Антоном ван Раппардом. Тот приглашает Винсента в свою студию. «Поначалу отношения между ними были непростые», — вспоминает моя мать. «Слишком велика была пропасть между молодым богатым патрицием и одиноким бродягой из Баринажа. Тем не менее, у них было много общего в творческом плане. Так у Ван Гога появился друг. Наверное, единственный в Голландии. Дружба эта продолжалась около 5 лет, о чем свидетельствуют письма. Вот что пишет Ван Раппард моей бабушке после смерти Винсента. «Я как сейчас помню нашу первую встречу в Брюсселе. В 9 утра он вошел в мою комнату. Поначалу мы не особо ладили, но поработав вместе какое-то время, сдружились. Он был из числа великих художников». Ван Раппард посоветовал Винсенту поступить в Королевскую академию изящных искусств, где сам в данный момент учился. Не без колебаний Винсент соглашается, когда узнает, что обучение бесплатное. Он выбирает курс «Рисунок с античной скульптуры, торсы и фрагменты». Ван Гог – самый старший в группе. Средний возраст учеников – 18 лет, а ему уже почти 30. Через месяц после начала обучения он участвует в традиционном студенческом конкурсе и занимает последнее место из 25. Его техника выглядит неуклюжей, пропорции и перспективы далеко не идеальны. В тот период дядя испытывает трудности с трехмерными изображениями, которые требуют от художника грамотной передачи света и объема фигур на плоской поверхности. Он продолжает посещать тяжелые для него занятия, пытается научиться традиционным техникам, но внутри него растет отторжение к изучаемому предмету. «Я всей душой ненавижу рисовать с гипсовых слепков. Как-то раз профессор сказал мне, что я должен тренироваться на гипсовых фигурах. Его тон был груб и непочтителен. Сначала я попытался отреагировать спокойно, но дома меня охватил такой неистовый гнев, что я швырнул на пол гипсовые руки и ноги, висевшие у меня в студии, и они разбились вдребезги. И тогда я решил, что буду копировать гипсовые слепки только тогда, когда вокруг меня не останется живых людей, настоящих рук и ног». Дядя Винсент все понял. Через пару недель он оставляет академию, чтобы посвятить себя поискам индивидуального стиля, который станет выражением его темперамента. Новость о том, что Ван Раппард уезжает из города, становится последней каплей. Теперь Ван Гога ничто уже не держит в Брюсселе.